сам бы не переживал теперь и дал бы возможность мисс Ранкин восстановить утраченное равновесие. Она бы стала презирать меня, а не нас обоих. А я поступил разом и против рыцарского чувства, к коему я зачастую склонен, хотя и не верю в него, и против привычного моего обыкновения покидать любое представление, сколь бы убогим или душераздирающим оно ни было, сразу же по окончании первого акта. Но есть определенный промежуток времени, по истечении которого я уже не в состоянии активно не любить себя, и когда сей предел дал о себе знать, что-то около 15 минут восьмого, я просто-напросто отправился спать. От наклонности к самоубийству меня спасала только глубина и ограниченная продолжительность черных чувств. По сути дела, это моя привычка ложиться спать, как только жить становится не в моготу. Эта способность прервать день в любой точке тоже была разновидностью самоубийства, и цели свои достигала не менее успешно. Мои настроения были маленькие такие человечки, и когда я их убивал, они не воскресали. Звонок в парадное разбудил меня в 9. И пока я встал, пока завернулся в халат, Джон Морган и его жена уже стояли у моей двери. Я удивился, но с радостью пригласил их войти, потому что понял, едва успев раскрыть им глаза, что сон переменил палитру моих чувств. Я ощущал себя совсем другим человеком. Ренни Морган, который меня тут же и представили, была весьма далека от моего идеала красивой женщины. Не дать не взять жена привратника. Широкая кость, блондинка, сложение потяжелее моего, сильная на вид и вообще какая-то слегка избыточная. Тот самый тип женщины, которым, по крайней мере, об этой женщине точно, инстинктивно начинаешь думать в исключительно сексуальной терминологии. Хотя, конечно, нужен был еще и я, чтобы оценивать ее в сексуальной терминологии. Мое послеполуденное приключение не могло не повлиять как на суть оценки, так и на вердикт. «Вы как насчет чего-нибудь пожевать?» — спросил я у нее, и их реакция меня обрадовала. Они, судя по всему, были в прекрасном расположении духа. «Да нет, спасибо», — улыбнулся Джо. «Мы уже столько съели, что хватило бы на всех троих». «Увидели у дороги вашу машину, — сказала Ренни, — и решили узнать, не изменились ли ваши планы насчет поездки в Балтимор. От вас, от Морганов, даже и в собственной норе не укрыться, — парировал я, как сумел. Поскольку все мы были, кажется, настроены дружески, поскольку Джо и Ренни достало так-то не делать громкого дела из свершившегося факта, если можно так выразиться, я принес бутылки с элем из ящика, который у меня стоял на льду внизу в кухне, и пересказал им в лицах весь мой день, опустивший разве что самые неудобо слышимые детали, да и те скорее смущения, нежели из желания пощадить чувство Ренни, которая, как мне показалось, была в достаточной степени свой парень. Мы прекрасно поладили. Ренни Морган была оживлена, но, судя по всему, чувствовала себя не совсем уверенно. Некоторые из ее ужимок, вроде привычки зажмуривать глаза и качать из стороны в сторону головой, если надо было продемонстрировать самый что ни на есть безудержный восторг, или весьма экзальтированная жестикуляция, когда она говорила, были откровенно заимствованы у Джо, как, собственно, и сам строй ее мысли и манера выражаться. Было понятно, что, немало преуспев в желании во всем уподобиться мужу, Она, тем не менее, ясно сознавала до сей поры существовавшую между ними разницу —